Она находится в том периоде жизни, когда люди, наконец, познают ценность текущего часа. Он хорош, этот час, если иметь крепкие зубы. Не беда, что в траве много колючек, она густая и сочна, а от примешанной к ней горечь она даже еще вкуснее. Анетта пасется на своем лугу. Анетта знает, будут ли радости, будут ли горести, ей-то недолго уже выщипывать и выдирать их. Поэтому она не терзает себя, как ее сын, вопросом о том, что будет завтра, и даже по окончании веков. Это удел молодых, она познала его. В тайниках души сын осуждал ее. Об этом иногда с горечью говорили его глаза. Он находил, что она поступает, как все нынешние. Все эти эгоисты, близорукие, беспечные, все эти после меня хоть потоп, все, кого он проклинал. Но ее-то он ведь не проклинал. За время общих испытаний она сделалась как бы частью его самого, и его озлобление отступало перед загадочной ясностью голубых глаз, которые смеялись над его насупившимся лицом. То, чего он в ней не понимал, он все же принимал, даже если не принимал этого в других. Несправедливость, слабость, ну и что ж? Хорошо быть несправедливым к тому, кого любишь. В этом и стоит справедливость. Об этом не рассуждают. Но почему, однако, они смеялись, эти глаза, даже над муками, тень которых набегала на лицо любимого сына, даже над горестями своего времени, даже над трудностью ее собственной жизни? Жизнь, право же, не давала ей слишком много поводов для смеха. Когда Анетте случалось подумать об этом, она готова была укорять самое себя, но один повод у нее все-таки был. Тайный, страшный. Из тех, которых не признают самой себе, ибо они похожи на оскорбление самой себе, своему сердцу, на оскорбление, нанесенное неумолимой силой, появившейся неизвестно откуда, неизвестно из каких темных глубин. Она переживала бабье лето и чувствовала, как, сливаясь со всей ее любовью к самым дорогим существам, со всем потоком ее страстей, со всем обновлением ее прожитой жизни, в ней возникает странное равнодушие. Равнодушие людей, которые и в страстях своих, и в страданиях, и в радостях так часто прибегали к иллюзии, что ее путы износились и ослабели. Если все же на теле остаются и глубокие следы, то лишь потому, что это доставляет наслаждение, и человек сам украдкой подтягивает ремни. Они держат, потому что ты это любишь, потому что этого хочешь, потому что ты знаешь, чтобы они держали, хочешь этого. А если не хотеть... Знаем, знаем, лучше не думать об этом. Но что толку в том, чтобы не думать, все равно знаешь. Ясные, грозные, смеющиеся глаза освобождения. Такие тайны не поверяются молодым людям. И лучше самому не углубляться в них, если хочешь действовать. Но когда такая сыворотка влита в кровь, она не вредит натуре сильной и уравновешенной. Она не нарушает равновесие, но лишь устанавливает его на более прочных основаниях, и активность ничего от этого не теряет. Она становится только более твердой, более радостной, так как освобождается и от страха, и от надежды. Подобное явление трудно объяснить, и нет для него достаточно мудрого толкователя, но только с этого периода начинает человек в полной мере наслаждаться жизнью и деятельностью, ибо все его лихорадочные порывы отныне озарены для него этим ослепительным светом, этим открытием. Но только смотри, никому не выдавай свои тайны, что все игра. Таков был общий дух эпохи, знамение послевоенного времени. Деятельность была так страшна, вовлеченные в нее страсти так сильны, что продолжать можно было, только ослабив высокое напряжение духа. Играли с жизнью, играли с ужасом, как играли с радостью, как играли с любовью, с честолюбием, с ненавистью. Играли инстинктивно, не признавая самим себе. Великая опасность эпохи, которая на время утратила ощущение ценностей жизни и для которой самыми значительными ценностями стали игрушки. Мало было людей, которые одни больше, другие меньше, не были бы захвачены этим духом игры. Анетта, восприимчивая ко всем проносившимся мимо дуновениям, также подверглась заразе, но только она привносила в игру свой собственный стиль. Очарованная душа, она была к этому предрасположена.